Сергей Вишневский, ты извращенец, Гарри. Глава 1. Гарри оглянулся на Васильева, затем обвел взглядом ритуал и запустил его. Сила смерти окутала руны, затем насытила главный контур, и мертвый старик, перемазанный дерьмом и рвотными массами, дернулся. Он медленно приподнялся и обвел мутным взглядом комнату. Остановив взор на двух живых в экранированном подвале, он втянул воздух в уже мертвые легкие и сипло прохрипел: «Он должен умереть». Васильев покосился на Гарри. «Я проверил, закладок нет», — покачал головой молодой некромант. «Все они должны умереть», — добавил оживший мертвец. «Кто должен умереть?» — спросил Васильев, но поднятый мертвец отказался отвечать. Вместо этого он поднялся на ноги и медленным шагом, шаркая по полу, направился в сторону живых. «Ради будущего они должны умереть. Кто должен умереть?» — громко и четко спросил уже Гарри. Мертвец замер, дернул головой, словно надоедливая мошка крутилась у самого уха, а затем рванул вперед с криком: «Они умрут!» Сделав всего несколько шагов, он с силой влетел в силовой барьер, который отбросил его назад так сильно, что тот покатился по полу. «Умрут они все, умрут!» «Почему он не подчиняется?» — нахмурившись, спросил Васильев, смотря на труп, который собирался встать и повторить попытку. «Потому что это нежить», — почесал голову Гарри. «Дедушка, видимо, действительно был с прибабахом, раз его не берет контроль. Да, у него было психическое расстройство, но при чем тут это?» «Должны умереть», — прохрипел дед, поднимаясь на ноги, — «при том, что мозг остается на месте. Если у него были отклонения, то они в таком умертвии никуда не денутся», — пояснил парень и покосился на Васильева. «Может, все же расскажете, в чем дело?» «Этот дед готовил покушение на главу рода Кузнецовых», — неохотно буркнул Васильев. «Причем не абы как, а серьезно, с боевыми отравляющими веществами. Откуда они у него?» «Хороший вопрос. А главное, что за вещество? Наши химики над ним работают, но, судя по всему, это что-то новенькое. Сходу даже не смогли распознать действие. Там отложенный на сутки эффект, но мощность у него запредельная. Газ, да, должны умереть», — снова хриплым голосом из-за омертвевших голосовых связок закричал мертвец и ринулся на силовую преграду, но та опять отбросила его назад, настолько так сильно, что приложила спиной о противоположную сторону. «Дух призвать пробовать будешь?» — спросил следователь, не отрывая взгляда от старика, что умудрился сломать челюсть при падении, и теперь продолжал невнятно мычать. «Нет, одного раза хватило», — покачал головой Гарри. «Шведский некромант в этом мастак, как бы в этот раз с жизнью за оплошность не попрощаться». «Тоже верно», — кивнул Васильев и, тяжело вздохнув, махнул рукой. «Отпуская его, ничего не добьемся». Гарри кивнул и уже хотел было активировать руну уничтожения нежити в центре ритуала, но тут заметил странность. Старик не пытался подняться. Вместо этого он засунул руки в рот и принялся рвать свое тело. «Что он делает?» — нахмурился Гарри и наклонил голову на бок, стараясь понять, чем занят старик. Умалишенный же выдрал переломанную кость нижней челюсти и, продолжая булькать, принялся макать ее в свернувшуюся кровь и что-то рисовать прямо на полу. «Гарри?» — осторожно спросил Васильев. «У него нет силы, он не может ей пользоваться», — пробормотал парень, наблюдая за художествами умертвия. Мертвый дед тем временем вычертил огромный треугольник смесью лимфы, свернувшейся крови, слюны и желудочного содержимого, что тут же исторгал из себя, и нарисовал в центре подобие контура глаза. Когда Гарри понял, что он увидел, он немедленно активировал руну и за полсекунды превратил сумасшедшего деда в кучу гнилого мяса и костей, замерших в центре рисунка. «Твою мать!» — прошептал молодой некромант, не сводя взгляда от того, что нарисовал мертвец. «Ты знаешь, что это?» «Знаю», — кивнул Гарри. «Пожиратели. Он работал с пожирателями. А вот это был уже серьезный звоночек. Я как задницей чувствовал. Дед непростой. Нет, и дело было не в том, что он был перемазан дерьмом и выглядел как дерьмо. Сама история с ним была странной. Был себе клерк в тайной канцелярии. Хороший, опытный, знающий. Потом возраст начал брать свое. Что-то забыл. Тут давление, первый инсульт. Оклемался с целителями, на ноги его поставили. Но вот беда, мозги-то никакой магии не вернешь. Вот и стал он чудить. То про какой-то заговор мозг Георгию Романову проедает, то дела пропадают, а потом находится у него в кабинете. Ну, его от греха подальше отрезали от всех допусков секретности и на рутину к завхозу перевели. Увольнять не стали, все же 47 лет на службе. Он и там чудил, конечно, но масштабы были не те. Завхоз в московском филиале на него жаловался, но тут уж начальство разводило руками. Мол, потерпи старика, ему недолго, а без работы не протянет, семьи нет и не будет. Так бы все и тянулось, но старик благополучно помер. Дома, на работу, как вы понимаете, он не вышел. Проведали его, квартира заперта. Подтянули службы и вскрыли дверь, а там мертвый старик в рвоте, дерьме, гниет словно недельный труп, а в комнате коробки стоят подарочные, красивые, упакованные, и баллоны с газом немаркированные у стены лежат. Тут уж завертелось, закрутилось. Ребята в тайной канцелярии с ног сбились, все обнюхали, везде нос сунули, но никаких следов встреч со шведами не нашли. А баллоны с газом старик приволок почти неделю назад, достав их из тайника, в подвале одной из старых пятиэтажек. И вот мне этого старика притащили на посмертный допрос. И одно упоминание о связи со шведами меня сразу протрезвило и заставило полностью отказаться от попытки допросить дух этого старичка. Да, Карл, некромант, что у шведов по факту властвует, был отличным мастером работы с духовными техниками. Духи, призраки, банши всякие, это он умел. Причем очень хорошо. С некромантией, похуже. Говорят, редкостный чистоплюй. А вот с проклятиями он прям совсем никак. Примерно, как я с духами. Призвать могу, но вот проверить или чужую закладку увидеть, тут уж извините. Насколько я помню свою родословную, спиритистов хороших у нас не было. В смысле были попытки, но багажа знаний не хватало. Вот я и взял тогда труп и решил допросить его. Все по-взрослому. Поднятие через ритуал, с привязкой и подчинением. Контур защиты двойной на всякий случай, укрепляющую вязь рун даже присобачил, если вдруг перегрузка пойдет. Мало ли, в общем, знатно я перестраховался, но дед оказался с протекшей крышей. И эта крыша, в отличие от варианта с духом, осталась при нем. И именно эти изменения в головном мозге, что дед поймал с инсультом, свели на нет все мои старания. Но самое паршивое даже не то, что дед начал рисовать знак пожирателей. Нет, это как раз было понятно. Самую большую проблему я обнаружил, после того, как начал осматривать то, что осталось от старика. Тонкие, с волосок, золотые нити, что шли от его затылка, спускались в спинномозговом канале и уходили к рукам и ногам. Это называлось северной куклой. Старик оказался мертв задолго до того, как превратился в гниющий кусок мяса у себя в квартире. Это заготовка на случай внезапной смерти, которая передает управление мертвым телом некроманту. Причем без всякого заклинания или ритуала. Достаточно просто прислонить к телу, в нужном месте небольшой перстень, который выпустит заготовку. И эта же заготовка, скорее всего, виновата в его странном и абсурдном поведении, так как часть нити шла непосредственно в мозг, когда он получил эту заготовку. Непонятно, но скорее всего прошел не один год, прежде чем она начала действовать на полную катушку. Но факт остается фактом. Дед был мертвецом, что продолжал ходить на работу и не понимал, что он уже давно умер, что он слушается приказов какого-то некроманта, баллоны с газом в подвале пятиэтажки нужны не ему. Что еще было паршивого в этой ситуации? В том, что подарки с газом предназначались Кузнецовым к празднованию совершеннолетия дочери главы рода. Надо ли объяснять, что могло произойти в этом случае? Тут, конечно, мог пострадать и я, и мои супруги, но основной удар был направлен именно на Кузнецовых. И да, я тогда еще не знал, что Кузнецовы были хранителями фамильного наследия Романовых, державы, но не в этом дело. Дело было в том, что совершенно непонятно, пожиратели самостоятельная сила, или они сейчас стоят за правительством Швеции, которое всеми силами пытается навязать Российской империи войну, а может как раз правительство Швеции является пожирателями, или все же это две независимые силы, как бы там ни было, но пока было понятно только одно, будет возможность, меня размажут, как наглого таракана. Мне хотелось бы сказать, что я стал осторожным, придумал суперзащиту и предусмотрел все, но увы, первое ощущение, когда осознаешь, что если не убьют тебя, то просто развалит страну, в которой ты живешь, растерянность. Растерянность от того, что совершенно непонятно, что делать. Можно и дальше надеяться на тайную канцелярию, но практика показывает, что даже среди них могут оказаться предатели. Мда, сложное было времечко. Гарри закончил ритуал и обернулся на звук открывшейся двери в подвал. «Девочки, мне сейчас не до выбора платья, вздохнул парень, глядя на трех супруг. «С платьями решили», — ответила Лена и вошла в подвал. «Да, мы уже поняли, что тебе обычно наплевать», — кивнула Светлана. «Тем более, что Люциан нам предоставил фамильный гардероб. Знатные женщины были у вас в роду. Тогда что вы тут делаете?» — нахмурился Гарри. «Просто ты пришел, словно сам не свой», — пояснила Дарья. «Мы в твои дела лезть не очень хотим, но одна голова хорошо, а четыре лучше. Не поможем, так хоть побудем рядом». «Угу», — кивнула Светлана и пристроилась у стенки, усевшись на небольшую тумбу, в которой парень хранил инструменты. «А то потом будешь жаловаться на одиночество. Я сейчас, на секундочку, подобие ангела смерти буду вызывать», — недовольно буркнул Гарри. «Эта сущность не из самых приятных, но на нас не нападет», — уточнила Лена. «Нет, пока вы живые, вы ему не интересны», — вздохнул парень. «Тогда мы останемся», — кивнула старшая жена. «Да и интересно все же, чем ты тут постоянно занимаешься». Молодой некромант недовольно насупился, но не стал прогонять супруг. Он обернулся к своему ритуалу, проверил взглядом его начертание и запустил силу в контур. Секунда, вторая, и в центре ритуала постепенно собирается серая фигура. Еще три секунды, и на него с легкой улыбкой смотрит Патруш. «Доброй уже ночи», — кивнул Гарри. «И тебе», — кивнула темная сущность и, оглядевшись и не найдя, куда присесть, сформировала из силы себе удобный стул с подлокотниками. Гарри на несколько секунд смутился, не зная, с чего начать разговор, но затем спросил: «Как у тебя дела? Я не помню, когда родился. Я давно бросил считать, сколько сожрал духов на этом свете. Время давно потеряло смысл. Думаешь, как у меня дела?» «Дерьмово», — спокойно ответил Гарри и заметил, как покосился на супруг Патруша. «Твои, мои, сразу три, так больше шансов не оборвать рот», — спокойно ответил парень. Патруш с улыбкой покивал и улыбнулся ртом полным острых зубов. «Не возражаешь, я представлюсь». Гарри обернулся, оглядел девушек и их спокойные лица, затем вздохнул и кивнул. Патруш встал со стула, сделал шаг вперед, еще один и обошел Гарри. Его контур потек, и за секунду он превратился в огромную трехглазую тварь с перепончатыми крыльями. «Житель тьмы и пожиратель слепков ваших душ после смерти, Патруш, Назгул», — прорычал он и улыбнулся, демонстрируя огромную пасть с тремя рядами зубов. Молодой некромант заметил, как побледнела Дарья, как сглотнула ком в горле Светлана, и отметил каменную маску Елены. «Хватит», — произнес он, и Патруш в ту же секунду вернулся в прежний вид, прошел к своему стулу и уселся на него. «Итак, ты ведь позвал меня не просто так?» «Есть вопросы», — нахмурился Гарри. «Вопросы за ответы будет достаточно силы», — улыбнулась темная сущность. «Но ты помнишь, о чем я говорил? Помощь действиям будет стоить тебе плоти». «Я помню», — кивнул Гарри и, глядя в глаза Назгулу, начал рассказывать. «Я нашел личный дневник Улибамрак, там много интересного». Что тебя заинтересовало?» «Его последние строки в дневнике, и я искал его портрет. Хотя бы какой-нибудь, но ни одного изображения Улибамрак нет. По крайней мере, в нашей библиотеке. Он не любил позировать», — хмыкнул Назгул. «А еще ни одного упоминания сущности по имени Патруш», — произнес Гарри и внимательно всмотрелся в лицо темной сущности. «Никто, да внука Улиба, не упоминает о тебе», — секретничал, пожал плечами Назгул. Гарри тяжело вздохнул, затем что-то для себя решил и проговорил: «Я нашел устное описание Улибамрак. Высокий, с пепельно-серыми волосами, глаза карие, всегда с прямой спиной, плечи расправлены, но взгляд прямо. Никогда не смотрел свысока на окружающих и не любил величественную речь. Никого не напоминает?» «Нет», — спокойно ответил Патруш. Гарри вздохнул, слегка закусил губу и спросил: «Проклятие народ, которое наложил Улибамрак, оно имело для него последствия?» «Проклятие, если оно посмертное, будет иметь огромные последствия. За такие вещи надо платить». «Какую цену заплатил Улибамрак?» — спросил Гарри, заранее зная ответ. Патруш спокойно выдержал взгляд, но не ответил на вопрос. Он молча продолжал смотреть на Гарри, а когда тот уже открыл было рот, проговорил: «У тебя еще есть вопросы?» Молодой некромант закрыл рот, закусил губу, о чем-то раздумывая, но затем кивнул. «У меня есть вопрос. Кто такие пожиратели? У тебя вся библиотека рода мрак в руках, но ты не знаешь, кто такие пожиратели», — усмехнулся Назгул. «Я читал и вдумывался, но я хочу услышать от тебя, кто такие пожиратели». «Пожиратели», — вздохнул Патруш и закинул ногу на ногу. «Для меня и таких, как я, они как крысы. В смысле, ты ведь понимаешь, что пожиратели не просто забирают дар, они забирают жизнь вместе с даром, кивнул Гарри. И при таком способе смерти, тут Назгул вздохнул. После такой смерти слепок обязательно остается тут. Дух мучается, но, тут он сморщился, передернул плечами, а затем добавил, эти слепки пустые и смердит от них ужасно. Пожиратели для таких, как я, крысы, что портят продукты, но толком их не едят. Они словно гадят в потустороннем мире. Оставлять духов в этом мире нельзя, но и поедать их подобно пытке. Гарри закивал, а затем спросил, а ты знаешь, кто они, как выглядят в этом мире? Не всех, только тех, кто на виду и давно плюнул на правила приличия, как ваши, так и наши. Назовешь мне тех, кого знаешь? С надеждой спросил парень. Патруш раздумывал несколько секунд, после чего ответил. Могу назвать, но это уже не просто информация, это прямая помощь. Теперь уже Гарри замер в нерешительности, понимая, чего хочет Назгул. Сколько? Палец. Один палец за каждое имя с датами. Кого и когда? А если я назову конкретного человека? Спокойно спросил Гарри. Ты сможешь мне точно сказать, пожиратель он или нет? В таком случае, кисть или стопа, пожала плечами темная сущность. Гарри задумался, но тут услышал шипение Светланы за спиной. Беленький, даже не думай. Гарри же задумчиво смотрел на Патруша, что с легкой улыбкой рассматривал в ответ его. Он может обманывать? Спросила за спиной Елена. Обманывать? Хмыкнул Назгул. Зачем? Но если вы мне не верите, то я вам расскажу про самого необычного на сегодняшний момент пожирателя. И назовешь имя? Уточнил Гарри. Почему бы и нет? Ты его прекрасно знаешь. Начал улыбаться Патруш еще сильнее. Этот пожиратель смог поглотить дар одаренного ребенка. Дар был необычным и очень желанным для многих, но он был настолько ярким и четким, развитым и в то же время совершенно необузданным, что риск умереть при пожирании такого дара был слишком велик. Это как кусок пирога, что не влезает в рот, хмыкнула темная сущность. Чем сильнее дар, чем он развитее, тем мощнее он тебя усиливает. Но для этого надо, чтобы твой дар был достаточно большим. Нельзя сожрать одаренного в 30 эрк, имея своих лишь 10. Такие умники обычно умирают болезненной смертью. А этот пожиратель, а он смог поглотить дар юнца. Мощный дар, который превосходил его собственный в сотни и десятки раз. И никаких последствий для него не было. Он усилился в огромное количество раз и сумел вывернуть последствия так, что в итоге получил дар, еще сильнее прежнего. Тому мальчишке он даже не снился. Как думаешь, кто это? Гарри сглотнул и спросил. Это ведь не Борис, так? Нет, не он. И не София, нет, хмыкнул Патруши, наклонившись к Гарри, прошептал. Он в этой комнате. Хмурое лицо молодого некроманта сначала приобрело озадаченное лицо, а затем на нем появились первые признаки испуга. Забегал взгляд, губы сжались в тонкую полоску. Кто? Сглотнув, спросил он. Назгул подался еще ближе к Гарри и едва слышно прошептал. «Это ты, Гарри?» Глава 2. Александр поставил чашку с чаем на стол и поднял взгляд на брата. Дал ответ, «Да», кивнул Георгий. «Он явится на мероприятие». «Хорошо», вздохнул Александр. Думал, упрется рогом. «Нет». На удивление, очень спокойно воспринял, кивнул глава тайной канцелярии. В малой личной приемной повисла тишина. Император несколько секунд молчал, рассматривая чашку на столе, после чего спросил, «Ты уже выбрал, с кем будет брак?» «Не дави на мозоль», — тяжело вздохнул брат. «Мы тут нашли северную куклу у человека в нашем ведомстве, и теперь я даже не знаю, кому можно верить. Важный? Нет, да и кукла скрытая. На живого не влияет, только вот понять, когда мертв человек, а когда еще живой, очень сложно. Северные куклы же не дышат», — нахмурился император. «В том-то и дело, что дышат. У них даже сердце бьется», — буркнул Георгий. «При желании они могут имитировать деятельность почек и кишечника. Все так серьезно? Ну, в принципе, куклу можно вычислить по энцефалограмме, но не будешь же всех каждый день к целителям таскать. Магия, не фонят от слова совсем», — вздохнул глава тайной канцелярии. «Наши артефакторы и аналитики над этим работают, но пока все сложно. Подключи Гарри», — задумчиво буркнул Александр. «Он еще малый. Просто расскажи ему проблему и попробуй достать образец. Решить проблему, может, и не решит, но, возможно, подскажет что-то путное. Все же мертвые, это его профиль». Георгий задумчиво покивал, А Александр вздохнул и взял чашку с чаем. «Слушай, я тебя никогда не торопил. Да и если бы была возможность, наследника сам бы сделал, но ты знаешь правила. Император не имеет права на наследника», — буркнул Георгий. «Помню. Плата за державу. Поэтому, будь добр, реши уже что-нибудь. Мы и так упустили слишком много времени. Ставки растут, и в случае непредвиденных обстоятельств у нас должна быть хоть какая-то страховка». Младший брат нехотя кивнул головой, соглашаясь с императором, помолчал несколько секунд и, когда Александр сделал глоток, спросил: «Есть кто на примете? Не смотри так, ты прекрасно знаешь мои вкусы. Среди аристократии таких нет. А если нет, то какая разница, с кем придется заключать брак?» Император молча снова пригубил чай, сделал глоток, хмыкнул, а затем посмотрел на главу тайной канцелярии. «Слушай, если не имеет значения, то я поступлю, как наш прадед Петр. Кузнецовы, а почему бы и нет?» Пожал плечами Александр. «У них есть на выданье дочь. Говорят, вполне ничего. Да и связь с державой укрепится». Георгий вскинул брови, затем вздохнул, но в итоге все же кивнул. «Почему нет? Серьезно?» Теперь уже состроил удивленную гримасу старший брат. «Ты же нос воротил от моего выбора. Ты же специально это делал. Саш, начнем с того, что последний раз мы с тобой разговаривали на эту тему 7 лет назад. С тех пор многое изменилось. Я уже не тот, да и обстоятельства диктуют свои условия. Нашему роду действительно нужен наследник, а лучше два. На Аада же», — протянул Александр и улыбнулся. «Ты перестал играть в шпионов и вспомнил, что есть отечество. Не начинай», — покачал головой Георгий. «Да и не до шуток уже». Старший брат нахмурился от хмурой физиономии старшего брата и спросил: «Что случилось? Помнишь, я тебе говорил, что в моем ведомстве кукла была?» «Да». «Так вот, та кукла была не шведской. Вернее, может и шведской, но не от спецслужб. А от кого?» «Пожиратели, Саш. Эта кукла была от пожирателей». Молодой некромант сидел за массивным столом в кабинете главы рода и хмуро посматривал на трактат «Смертью отмеченных». Тот в ответ смотрел на него, словно тоже чего-то ждал. За окном было ночное небо, усыпанное звездами, а по центру, гордо наблюдая за покоем окрестностей, висела полная луна. Тишина на улице была абсолютной, но изредка она нарушалась легким шелестом. Старый, невзрачный сарай, стоявший в углу владений, вышел на охоту. «Я многого не понял из того, что сказал Патруш», — спокойно начал Гарри. «Мне, он сказал, что самый необычный пожиратель в этом мире, это я». Гарри дернул щекой и, выдержав паузу, спросил: «Ты можешь мне дать подсказку, где искать информацию об этом?» Глаза на трактате одновременно моргнули. Парень протянул руку и открыл книгу, но вместо главы или ссылки на какую-то книгу в ней оказались чистые листы. Не успел он расстроиться и недовольно вздохнуть, как в начале открытой страницы постепенно начали появляться прописные буквы, причем складывалось впечатление, что их кто-то пишет с обратной стороны листа прямо сейчас. «Здравствуй, наследник. Жаль, что я не смог предусмотреть все обстоятельства, но искренне надеюсь, ты успел достаточно повзрослеть, чтобы понять то, что я сейчас хочу до тебя донести. Во-первых, я знаю, что ты не рожден этим миром. Я знаю, что твоя душа вместо того, чтобы уйти в круговорот всего живого и переродиться, была призвана в наш мир. Я знаю, что твоя память осталась при тебе. Во-вторых, прими как данность. Ты поглотил душу и дар, что был с ней, и по всем признакам ты теперь пожиратель. В-третьих, это была не твоя воля и не воля случая. Твоя душа, твое пожирание души прежнего владельца и все твое существование – моя воля. Мне искренне жаль, что ты стал заложником обстоятельств, но давай говорить честно. Прожить вторую жизнь дано немногим. Да, душу живого призвать невозможно. Я знаю, что ты умер там, откуда прибыл. Прости, что так прямо, но выбора нет. Слишком много битв, слишком много крови и слишком много прямого взаимодействия с силой. Суп из кишок и кровоточащая печень на завтрак. Как же мне хочется порвать кого-нибудь на части. Но надо же объясниться, иначе ты можешь натворить глупостей. Пожиратели, что плохого в том, что люди жаждут силы? В том, что они забирают ее у других. Ненасытные твари, эти ублюдки постоянно поглощают. Они не получают и десятой части дара поглощенного, но жрут. Жрут как ненасытные твари. Ненавижу мразей. Во время поглощения они получают удовольствие. Получают то неземное блаженство, от которого закатывают глаза, трясутся в экстазе и порой забывают, что нужно дышать. Многие из них уже давно плевали на силу. Они идут за тем блаженством, что дает сам процесс. И чем сильнее поглощенный, тем сильнее их экстаз. Помни об этом. Мы с ними вели войну. Мы резали их, убивали, обращали в пыль и жгли на кострах. Но, увы, эта битва изначально обречена на провал. Как только эти твари поняли, что за ними началась охота, тут же самые сильные начали собирать вокруг себя приспешников. Трусливые выблядки почувствовали страх. Им потребовалось почти 5 столетий, но уже сейчас они начали охотиться на нас, тех, кто их с удовольствием вырезает. Мы сильны, за нами правда, за нами будущее, но... Здесь текст замер, словно пишущий задумался над словами, но спустя несколько секунд буквы начали появляться вновь. Никогда не ссорься с родом Романовых. Как бы они себя ни повели, не таи обиду. Род Романовых, пророки. Они тянут эту лямку с незапамятных времен. Скрывают, хранят тайну, но они пророки. У них есть родовая реликвия, держава. Держава и 10 пар колец. Каждое кольцо из пары должно быть у каждого княжеского рода. Это символ власти и признания. Второе кольцо из пары должно быть на руке императора, когда тот прикасается к державе, что открывает дар Романовых. Если ты думаешь, что дело в державе, то зря. Держава – это замок. Замок для дара, чтобы тот не сводил с ума членов правящего рода. Судьба пророков незавидна. Все они поначалу видят лишь частички будущего. Потом те становятся больше, четче и ярче, а затем пророк теряет связь с реальностью. Он начинает видеть судьбы всех и всего, что его окружает. Он пьет чай и видит, как тот собирали детские руки в каких-то горах. Затем он видит лицо гончара, что делал его чашку, а под занавес он видит, кто принес воду для чая, и как его готовили. Чай давно остыл, а он все еще видит пророчество. Романовы положили большую часть рода и приняли плату за создание державы. Правящий член рода Романовых имеет право прикоснуться к державе и получить пророчество, если позволяет его дар. В обмен на это глава рода умрет в тот же миг, как его дитя появится на свет. Не самая дерьмовая сделка. Именно Романовы стали теми, кто помог. Помог, когда казалось, что вокруг одни враги. Мы многое преодолели вместе, но, увы, держава огласила свой вердикт. Пожиратели будут уничтожены. Но род Мрак тоже должен умереть. Судьба, мерзкая ты потаскуха. Что же, род Мрак знает свою судьбу, а посему можно сыграть по-крупному. Если ты читаешь это, то у нас все получилось. Мы провернули финт ушами, и наш род остался жить. Да, без нашей крови, но выбора другого нет. Искренне надеюсь, что ты не уронишь честь нашего рода. Трое из нашего рода завтра отдадут на прорыв миров свои жизни. Я оставлю посмертное проклятие на наш род, дабы тебя судьба привела именно к последнему из рода. А ты, призванный иномирец, тот, кто видел смерть и не боится крови, поглотишь душу ребенка с даром смерти. Осталось немного вычислить, когда и где ты появишься, но это дело техники. Ты будешь пожирателем, но другим. Твоя душа в чужом теле усилит дар. Не знаю насколько, но такого дара этот мир еще не видел. Твоя сила будет расти. Постоянно, до самой твоей кончины она будет все больше. Перед смертью твоей силы должно хватить, чтобы стать богом. Надеюсь, тебе хватит мозгов не воплощать эту идею. Сакраам Нок, некромант из Северной Африки, до сих пор шляется по теням и ищет то, что сможет ее убить. Старая дура соблазнилась бессмертием. Как бы там ни было, теперь ты знаешь главное. Твоего предела в силе не существует, а все препятствия в искусстве смерти только в твоей голове. Надеюсь, ты успел побыть молодым и беззаботным. Если ты это читаешь, времени скорее всего у тебя уже нет. Будь бдителен, пожиратели не дремлют и всеми силами попытаются тебя достать. Следи за политикой. Если они не смогут убить тебя тайно, то они развяжут войну, без особых причин. Но так у них будет шанс достать тебя или твоих близких. Следи за родней и детьми. Нет, даже если ты в них уверен, это не значит, что можно расслабляться. Они могут взять твоих родных людей, чтобы втащить тебя в ловушку. Я хорошо защитил поместье. Достаточно, чтобы ни у кого не было и шанса ворваться в него. Однако я понимаю, что пройдет не одно столетие, прежде чем ты появишься в этом мире, а одаренные изобретательны. Помни, в родной стихии тебя не достать, пока молод и не умеешь ей пользоваться по-настоящему, используй дыхание смерти. Способ передвижения эффектный, но есть свои нюансы. Неженки будут трястись от страха, как листья на ветру. Да, и простолюдины частенько отдают Богу душу со страху. Комплект на 5 человек находится в нашем хранилище. Его ты узнаешь сразу. С пожирателями не церемонься. Ты сможешь их поглотить. С приспешниками их будь осторожен. Сами пожиратели слишком трусливы и дорожат своей шкурой, а вот приспешники пойдут на все. Эти идиоты могут и себя угробить, лишь бы выслужиться перед хозяином. На этом все. Когда ты читаешь это, рот уже прервался, но ты живой и носишь имя рода Мрак. Искренне перед тобой извиняюсь за жизнь в неведении, но многие от правды лишь несчастнее. Я верю, что у тебя все получится и на смертном одре буду думать о том, что ты выложишь кишками пожирателей имя нашего рода. Не щади никого, не оставляя детей и женщин. Не смотри, что он уже старик. Эти выблядки должны сгинуть с этого света. Иного пути нет. Улип Мрак. Буквы прекратили появляться, а Гарри замер. Он несколько минут не моргая смотрел на книгу, после чего закрыл ее и уставился на звездное небо за окном и полную луну, что освещало его книгу. Парень закрыл книгу и тяжело вздохнул. Проведя по обложке рукой, он тихо прошептал: «Прости, Гарри, я не хотел тебя». В этот момент раздался едва слышный стук, и в дверь заглянула Дарья. «Гарри, я тебя везде искала», — полушепотом произнесла она. «Ты чего тут сидишь в темноте? Так дела рода», — сглотнул в ответ супруг и убрал трактат в верхний ящик стола. Что-то случилось. Девушка вошла в кабинет и включила свет, залив комнату мягким светом старых ламп накаливания. «Да, я хотела поговорить», — пробормотала Даша и уселась в кресло рядом со столом. «Сегодня твоя очередь», — нахмурился парень. «Да, но дело не в этом», — мотнула головой девушка. «Я хотела, даже не знаю, с чего начать. Давай с главного». Дарья несколько секунд помолчала, подбирая слова, а затем начала рассказывать. «Я с мамой разговаривала. Ну, я не хотела тебе говорить, но мне не нравится боевой факультет». «Не нравится сам факультет или тебе нравится что-то другое?» — уточнил Гарри. Дарья от такой постановки вопроса зависла на пару секунд, но затем кивнула. «Да, я хочу на целительский». «Тебе нравится целительский факультет или то, чем они занимаются?» Супруга снова зависла, но в итоге все же быстро нашлась с ответом. «Мне нравится сам процесс». Мрак беленький вздохнул, а затем кивнул. «Понимаю». Девушка замерла в ожидании ответа, но того не последовало. «И, если ты хочешь учиться на целительском, я мешать не стану. Дело твое, но я сомневаюсь, что существует возможность перевестись с одного факультета на другой. А если я буду больше уделять времени факультативу на целительском, почему бы и нет?» — пожал плечами Гарри. «Я же пропадаю в артефакторном кружке. Думаю, и целительский кружок существует». Дарья с облегчением вздохнула и довольно кивнула. «Слушай», — нахмурился Гарри, — «а Лена со Светой?» «Лену тошнило вечером, а Света осталась с ней. Когда я уходила, они, вроде бы, уснули», — пожала плечами Дарья. «А что?» — Гарри слегка прикусил губу и с прищуром взглянул на супругу. Та в ответ покосилась на небольшой кожаный диванчик у стены и спросила: «Что? Прямо тут? О чем ты?» — выплыл из своих мыслей парень. «Ну, можно и тут, только чур я сверху». «О чем ты вап?» — «Тьфу», — сплюнул Гарри. «Ты извращенка, не меньше Светки. Ты так на меня смотрел позавчера, когда в душе меня зажимать начал», — буркнула супруга таким же похотливым взглядом. «Почему сразу похотливым?» — смутился Гарри. «Мне просто надо кое-что проверить в фамильном хранилище. Если там нет постели или хотя бы дивана...» — «Нет», — тут же уперлась Дарья. «У меня коленки 2 недели заживали после того случая в лесу, а у Светы вся спина в царапинах была от иголок». «Так», — поднялся Гарри, — «может, просто ограничимся оральным?» «Пошли со мной», — буркнул Гарри, направляясь к двери. «Я, блин, про фамильный артефакт. Извращенка, нам завтра надо к Кузнецовым на прием красиво заявиться, а у тебя в голове только одни извращения». Парень уже вышел в коридор, а супруга поднялась и, надув губы, последовала за ним. «Главное — в лесу трахаться, он не извращенец, а как в кабинете на диванчике, сразу я извращенка». Гости, прибывшие на празднование, постепенно разошлись по залу, распавшись на небольшие группки. От каждой отделялась по человеку, а иногда парочка, которая неспешно отправлялась к другой группе аристократов, образуя своеобразный круговорот гостей. Среди одной из компаний, с сияющим от счастья лицом, стоял глава рода Кузнецовых в окружении супруги, пары уже взрослых сыновей и Георгия Романова. «Признаться, я не ожидал. Знал, что вы удостоите нас чести и посетите столь скромное мероприятие, но, Чтобы так, Георгий Романов тяжело вздохнул и, оглядев Кузнецовых, признался: «Простите меня за откровенность, но я верю, что искренность – лучший способ взаимоотношений с хранителями», – произнес он и, кашлянув, добавил: «Я не испытываю к вашей дочери чувств. Более того, это выбор моего брата». «Но ваше сердце не занято», – уточнила супруга главы рода Кузнецовых. «Нет, более того, оно никогда не было занято. К моим годам невольно появляются мысли о том, что я на них не способен. А у вас не было мысли, что ваши чувства могут появиться осознанно», – улыбнулся старший сын. «Мысль хорошая, и я искренне хочу в нее верить», – кивнул глава тайной канцелярии. «Однако я даже ее не видел». В этот момент раздался громкий тройной удар традиционным посохом церемониймейстера, объявляющего гостей. «Род Мрак», – громко объявил он. «Гарри Мрак Беленький и его супруги, Елена Мрак, Светлана Мрак и Дарья Мрак». Однако дверь, у которой располагался слуга, и через которую пошли все гости, не открылась. Вместо этого к нему подошел молодой парень в строгом черном костюме и черной рубашке. Он вышел вперед перед гостями, ожидавшими увидеть молодого некроманта Российской империи, и положил на пол серебряный подарочный рубль. «Господа», — привлек он внимание громким голосом, — «во избежание негативных эффектов прошу прикрыть глаза всем неодаренным. Благодарю за понимание». Слуга попятился, встал к стенке и прикрыл глаза. В следующий миг окна в зал распахнулись, и в них влетело 4 черные кометы, оставляющие после себя густой черный туман. Они сделали круг под потолком и резко устремились к серебряной монете. Коснувшись пола, они тут же издали легкий слитный хлопок, и комната наполнилась абсолютной тишиной. «Мрак прибыл», — раздался голос Гарри. Тьма тут же развеялась, и стало видно молодого главу рода, который стоял впереди своих супруг. Одет он был в черный смокинг и черную рубашку со стоячим воротником ярко-алого цвета. В руках он держал трость, вершиной которой являлся маленький черепок. Девушки, стоявшие за ним, были одеты в одинаковые черные платья, но материал на них был покрыт трещинами, через которые проступало излучение их стихии. Свет, огонь и вода. Глава 3. Гарри покосился на Дарью, что сидела в углу за столом с большим атласом по анатомии, что-то бормотала под нос на латыни и не обращала внимания на остальную часть команды. «Ей обязательно делать это в кабинете артефакторики?» — недовольно спросила Света, проследив за взглядом супруга. Тот отвлекся от Дарьи, затем взглянул на Свету и опустил взгляд на свою коленку, за которую держалась Светлана. «А тебе обязательно держаться за меня в кабинете артефакторики? Я так успокаиваюсь», — буркнула супруга и убрала руку, надув губы и отвернувшись. Гарри вздохнул и взглянул на Бориса, который покачал головой и коротко констатировал: «Женщины». Молодой некромант хотел уже согласно кивнуть, но тут заметил, как Екатерина, сидевшая рядом с супругом, смутилась и отвела взгляд. Из-за того, что стол был высоким, где были ее руки, он не видел. В этот момент в кабинет кружка артефакторики вошел Лишев. Он оглядел собравшихся и удивленно вскинул брови. «У нас пополнение, что-то типа того», — кивнул Гарри и покосился на Светлану. «Было бы на одну представительницу больше, но она по состоянию здоровья отсутствует». «Вот как», — хмыкнул профессор. «Пополнение меня радует. Признаться, я не помню такого ажиотажа с факультетом артефакторики за всю свою службу. После нашего собрания у меня еще 2 группы факультатива». «Не мудрено», — хмыкнул Гарри. «У вас маркетинг был никакой». «Что? Прости», — нахмурился старичок. «Неважно», — отмахнулся парень. «У нас есть несколько идей. Для начала я хотел бы выслушать ваш отчет о практике. В первую очередь о той ерунде, что вы там устроили». Ребята переглянулись, а затем слово взял негласный предводитель. «В общем, ситуация с аномалиями довольно нестабильная. Была попытка создать заграждение для твари с избытком силы жизни. Мы не придумали ничего лучше, чем просто использовать наработку целителей для утилизации органических отходов. С такими костылями, что мы не понимаем, как это вообще сработало», — добавил Борис. «С тем количеством силы, что вы в него вбухали, я думаю, у вашей задумки не было других шансов», — хмыкнул Лишев. «Я ведь прав, это не по 2-3 эрга на штуку, по 60, кашлянул Гарри. «Примерно», — Лишев покачал головой и недовольно проворчал. «Глупость учеников компенсируется исключительными объемами силы. Но мы не только этим занимались», — попытался оправдаться Гарри. «У нас была боевая практика». «Вот как», — хмыкнул Лишев. «Со мной связывался Орлов. Мы с ним довольно долго обсуждали ваше будущее. Да, собственно, именно поэтому у нас и возникло много идей, стараясь подобрать слова, пробормотал Гарри. И я с удовольствием их выслушаю, кивнул Лишев. Гарри тяжело вздохнул и впал в ступор, не зная, с чего начать, но тут слово взял Борис. Для начала, мы решили, что как бы ни повернулась судьба, мы вместе, произнес он и удостоился кивка от друга. А это значит, в случае военных действий, мы также будем действовать группой. Логично, кивнул профессор. Слаженная группа всегда лучше. Да, и соответственно, из этого у нас и появилась мысль о том, что на передний край нас никто не пошлет, заметил Гарри. Тут же появилось понимание, что самым лучшим вариантом для нас будет специализация на уроне на расстоянии. Магическая артиллерия, Орлов мне рассказал, кивнул профессор. Да, и мы решили, что хотим изготовить свои орудия самостоятельно, закончил Гарри. Артефакторные пушки, хмыкнул Лишев. Не могу сказать, что это самый лучший путь, но тем не менее. Профессор поднялся из-за стола и подошел к доске. Взяв мел, он схематично изобразил ствол. Это достаточно дорогой способ нанести противнику несовместимые с жизнью травмы, но он имеет место быть, произнес он и взглянул на ребят. Итак, ваши предположения, как вы представляете себе артефактное орудие? Ребята переглянулись, но первой выдала идею Светлана. Снаряды. Можно запихнуть что-нибудь мощное в сам снаряд. Самый очевидный и, вынужден признать, самый дешевый способ усилить обычную артиллерию. Просто в заряд закладывают камни силы и при его деформации срабатывает заклинание. Еще предположение, чисто технически, можно усилить ствол, пожал плечами Борис. Тогда пороховой заряд можно засунуть помощнее и сам снаряд улетит подальше. И тоже неплохой вариант, но уже гораздо затратнее. Силу придется тратить при каждом выстреле. Да и есть нюанс. Если вы стреляете далеко, то надо точно знать, куда вы стреляете. Другими словами, качество разведки определяет смысл этого усиления орудия. Еще, Гарри глубоко вздохнул, сложил руки на груди и, уставившись на схему, принялся излагать. Если мы говорим об артиллерийском орудии, то имеет смысл подойти комплексно. Первое, не заклинание в снаряде, а система быстрого наложения усиления на заряд. Если стрелять накопителями с силой, то тут разориться можно. Следовательно, нужно как-то усиливать стандартный припас для такого оружия, пробормотал Гарри и, заметив, как на нем скрестились взгляды, пояснил. Не факт, что особые магические снаряды будут под рукой. Нужно сделать так, чтобы пушка стреляла любым снарядом, а мы могли его тут же усиливать, делая мощнее и опаснее. Отличная мысль, Гарри, поджал губы Лишев. У тебя есть что-то еще? Да. Помимо усиления ствола и повышения его прочности, нужно сделать систему охлаждения. При активной стрельбе металл будет нагреваться жутко. Надо делать так, чтобы он держал температуру. Не так значимо, но чисто технически тоже верно. Еще надо сделать так, чтобы оружие было максимально мобильно, чтобы оно было легким, и при этом достаточно прочным и надежным. Легким? Зачем? Нахмурился Лишев. А вы пробовали протащить стандартную пушку через лесополосу, например? Ну, да. Тут есть проблемы. Если сделать гасители инерции на артефакторном принципе, то можно выбросить упор орудия, или вообще максимально их облегчить. Спорно, но в определенных условиях это возможно, кивнул старичок. И еще у меня есть мысль, задумчиво произнес Гарри. Хорошо бы, если бы оно было универсальным, таким, чтобы могло стрелять артефактными зарядами, просто усиленными, обычными и даже чистой силой. Лишев улыбнулся и хотел было открыть рот, но затем нахмурился и прикрыл его. Немного покрутив в голове мысль, он все же произнес: «Допустим, это имеет под собой рациональное зерно, но сходу я такое не просчитаю. Слишком много переменных. У нас помимо пушек есть другие мысли», — подала голос Дарья. Девушка уже успела убрать анатомические атласы и присела за стол к остальным. «Я вас внимательно слушаю», — кивнул старенький артефактор. «Есть мысли по специализации», — подал голос Гарри. «В нашей команде много разносторонних магов. Дарья, к примеру, хочет заняться целительством. У Светланы отлично получаются щиты. Ну, а я со мной и так все понятно, хотя и есть несколько проблем». Лишев тяжело вздохнул и обвел взглядом ребят. «Зачем артефакторика тебе?» — указал он на девушку. «Я не всегда могу быть рядом и нужна подстраховка», — пожала плечами Дарья. «Я хочу уметь создавать целебные и защитные артефакты. У каждого должен быть последний шанс на то, чтобы выжить». «Хорошо, а вам, Борис, зачем артефакторика?» Парень смутился, взглянул на супругу, а затем ответил: «Я неплох в боевой магии, но, что я буду делать, когда война закончится?» Лишив поднял брови, а неразговорчивый парень продолжил: «Артефакторика, она очень сложная, ее мало кто любит, но, мне кажется, хорошие артефакторы всегда востребованы. Я хочу, чтобы в моем роде был артефактор, и лучше не один», — подала голос Катя. «Достойно», — поджал губы Лишев. «Особенно от студентов с боевого факультета». Старичок взглянул на Светлану. «А вы, барышня?» Девушка тяжело вздохнула. «Я считала трехэтажные дроби с 6 лет, в уме», — задумчиво ответила она. «Когда люди учили дискриминант, я уже занималась математическим анализом». На девушке скрестились взгляды, но та лишь пожала плечами. «Мне не нравится математика, таблицы, графики и прочая чушь. Надоело и жутко раздражает. Но для меня в этом ничего сложного нет». Профессор улыбнулся и пробормотал под нос: «Не ты выбираешь артефакторику, а она тебя». Кашлянув, он повернулся к доске, оглядел свои попытки изобразить артиллерийское орудие и вздохнул. «Хорошо, давайте подумаем над этим вместе». «Мда». Когда Лишев сказал «давайте подумаем над этим вместе», он имел в виду: «А составьте-ка вы мне подробный доклад по вашему ведению боевых действий вашей группой. Вроде бы все просто. Я делаю нежить, которая является пехотной частью, меня прикрывает Светлана с Борисом и Катей, Дарья у нас вроде целителя и на подхвате». «Угу, как же, мы его по-моему 12 раз переделывали, или 13, суть в том, что он уперся рогом и все время придирался к мелочам. Ну, вот нежить, что с ней не так может быть? А тут же понеслось: а откуда возьмешь материал, а что будешь делать, если рядом нет? Принесешь с собой, а как, если тебе нужны сотни трупов? На грузовике, а если лес, вертолетом, а если собьют, на танке? Мда». И так со всеми членами группы. Лишев, конечно, всегда был дотошной занудой, но тогда он превзошел себя. И да, он спрашивал по делу. «С виду, мой план по созданию нежити и использованию ее в качестве рабочей силы был довольно неплох, но тут же возникало столько нюансов, что все могло пойти коту под хвост. И это раздражало. Мда. После долгих раздумий я пришел к выводу, что нежить надо готовить заранее, то есть не хранить трупы или делать закладки, а изначально готовить собственный отряд нежити, который будет моим основным костяком. Да, я верил в то, что у меня будет материал, но основа должна быть готова заранее. И тут простыми умертвиями первого порядка не обойдешься. Нужно что-то посерьезней. Эта нежить должна уметь думать, и не должна гибнуть так быстро. А это как минимум умертвие второго порядка, а в идеале третьего. И это уже совсем другой коленкор. А сюда надо еще добавить момент со временем, о котором мы говорили с инструктором на практике. И мою мысль с печатями для ускорения создания нежити Лишев забраковал. Видите ли, схема от печати сыплется даже от неоформленного потока силы. Ладно, черт с ней, с нежитью. Еще ведь и орудия. Когда я возвращался в университет, я прямо ощущал, что с моих плеч вроде как вот-вот свалится груз и можно будет хоть немного расслабиться, но, какой там расслабиться, мучить трактат, чтобы он дал мне информацию о нежити второго, а лучше третьего порядка, с утра сидеть на лекциях по взаимодействию стихии и циклической магии. После лекций, как дурак, прешься в артефакторный кабинет, где, толкаясь локтями со студентами с артефакторного факультета, пытаешься осознанно связать мысли и предложить идею, как переделать орудие так, чтобы оно хоть как-то выполняло поставленные задачи. И так до вечера, во время которого ты с дергающимся глазом возвращаешься к трактату, а тот тоже, словно окончательно задолбать тебя хочет, и сует непонятную ерунду вроде препарирования черепной коробки или построения сигнальной системы Люфта. Ладно, зачем череп вскрывать и как это делать правильно, я еще понимаю, но вот сигнальные системы, зачем? В общем, пары месяцев хватило, чтобы у меня задергался глаз от злости. Не помогло даже то, что девушки всеми силами старались, да и нашей семье пришлось разделиться. У Лены начались серьезные токсикозы, и мы не стали испытывать судьбу и мучить девушку учебой, а отправили в поместье, куда подъехала ее мать, была моя мама, а также Люциан, который нанял врача-акушера для наблюдения за Еленой. Не то, чтобы я прям не мог без нее, но эти две оставшиеся засранки словно задались целью зад оторваться по полной. Хотя, может, оно и к лучшему. Она хотя бы не пересеклась с той тварью. Что за тварь? Интересный экземплярчик. Карл из Швеции прислал. Мда. Я, Тогда еще думал, почему звезд давно не видел. Так все же красные или белые? Спросила Светлана, выйдя из раздевалки. Гарри перевел на девушку хмурый взгляд и вздохнул. Так на тебе же синие, недовольно проворчал он. Это я одела для контраста, недовольно проворчала Светлана. Контраста чего? Контраста цвета, чтобы ты мне сказал, какое смотрелось лучше, возмутилась девушка. Молодой некромант тяжело вздохнул и покосился на Дарью, что сидела рядом на диванчике с бумажным фирменным пакетом. А ты что скажешь? А мне синий нравится, пожала плечами в ответ та. Вот и мне синий нравится, кивнул Гарри и взглянул на Светлану. Зачем тебе красный или белый? Гарри, белый – это мой цвет, это моя сила, а красный – очень эффектный. Синий у нас Даша носит, а мы не можем ходить в одинаковых платьях. Я же не прошу тебя указать, какой фасон мне выбрать. Выбери хотя бы цвет. Я уже тебе говорил, белый. А чем тебе красный не устроил? Тут же спросила супруга. Хорошо, красный, устало осунулся Гарри. Так и скажи, что тебе все равно, буркнула девушка. Гарри стиснул зубы, поднялся и подошел к вешалке, на которой висели оба выбранных Светланой платья. Взяв красное и белое платье, он молча отправился к кассе. «Заверните оба», – буркнул он, всучив продавцу платье. Девушка торопливо принялась укладывать покупки в фирменный пакет, а Гарри услышал голос Дарьи за спиной. «Света просто хочет внимания. Ты сегодня сам не свой. Что случилось то?» «Не с той ноги встал», – мрак беленький расплатился, оглянулся на супругу, что стояла совсем рядом, затем взглянул на Светлану, что с обиженной мордочкой скрылась в раздевалке, а затем буркнул. «Пойдем поедим, я вам кое-что расскажу». Света собиралась еще около 10 минут, после чего ребята покинули бутик и направились к ближайшему ресторанчику. Когда семья уселась за столиком и сделала заказ, Гарри подождал, пока официант удалится, и внимательно оглядел девушек. «Гарри, что случилось?» Первой не выдержала Дарья. «Посмотрите вон на ту колонну», кивнул в сторону широкого прохода между магазинами парень. «Видите мужчину в черном плаще и шляпе?» Девушки выглянули через большую витрину наружу и непонимающе уставились на Гарри. «Там никакого мужчины нет», — хмурясь произнесла Светлана. «Вот в этом и проблема», — хмыкнул Гарри. «Вы его не видите. А ты уверен, что это не...» Начало было Дарья. «Дело не только в нем», — задумчиво произнес Гарри и, взглянув на салфетку, лежащую на столе, спросил. «Вот видите салфетка? Видим. Что вам говорит вот эта синяя и красная звездочка в углу? Просто украшение», – пожала плечами Даша. «Для меня тоже, но иногда. Иногда я прям нутром чую, что эта звездочка неспроста». «В смысле?» – нахмурилась Света. «Это началось. Это было всегда. Я всегда знал, что некоторые пятиконечные звезды несут какое-то послание. Зеленый и желтый – это что-то приятное и веселое. А вот синее и красное что-то неприятное и, возможно, очень болезненное. Есть еще черные звезды, но тут объяснять не надо. Пока это звучит как бред сумасшедшего», — хмыкнула Света. «Да, я тоже думал, что у меня течет крыша, но это почему-то работает. И так с каждой звездой», — уточнила Дарья. «Нет, чаще все происходит именно, когда мне приходит знак. У меня на руке могут быть часы с зелеными звездочками, но почувствую я, что это именно тот знак, только когда скоро меня будет ожидать что-то приятное, как этой ночью», — улыбнулась Светлана. «Не обязательно, но да, примерно. А сегодня? А сегодня были уже три знака, все синие. А вот на этой салфетке добавился еще и красный», — неохотно ответил Гарри. «И с утра я вижу эту фигуру в плаще, которую никто больше не видит». Светлана нахмурилась и еще раз покосилась на то место, куда указал супруг. «Я нутром чувствую, это неспроста. Только вот, что происходит, я не могу понять, и меня это жутко тревожит. Может, уедем? В общежитии безопасно», — предложила Дарья. Молодой некромант тяжело вздохнул и снова взглянул на мужчину в черном плаще. Тот стоял прямо, сложив руки за спиной. Из-за того, что он немного наклонил голову, лица из-за шляпы видно не было. В момент, когда Гарри в очередной раз взглянул на него, незнакомец поднял голову. Вместо лица у человека в плаще было черное пятно, на котором сияли красным два кроваво-красных огонька. «Что-то у меня мурашки», — поежилась Дарья. «А у меня в носу защипало», — шмыгнула носом Светлана. «Он смотрит», — ответил Гарри, не сводя взгляда с незнакомца. «Смотрит на меня». Глава 4. Георгий улыбнулся и поцеловал руку девушки, стоящую перед ним. «Рад, что не разочаровался в вас», — произнес он. «Спасибо за эту удивительную встречу». Девушка слегка покраснела, С улыбкой кивнула и ответила: «И я рада, что слухи оказались беспочвены. Обо мне?» — вскинул брови Романов. «Признаться, очень любопытно, что обо мне болтают длинные языки». Кузнецова оглянулась на пустой парк, затем перевела взгляд на автомобиль, что уже ожидал особу императорской крови, а затем ответила: «Многие считают, что вы очень жестокий, хитрый и крайне циничный человек, а еще многие почему-то думают, что вы во власти нашего некроманта, и он вами манипулирует». Георгий тихо рассмеялся, а затем ответил: «Увы, люди судят по делам, и это правильно, а мое дело – тайная канцелярия, понимаете?» «Понимаю, в делах, связанных с безопасностью нашей отчизны, нельзя руководствоваться честью, слишком много грязи, да и правила», тут Георгий хмыкнул. «Да и нет в таких делах никаких правил. Грязь, предательство, мерзкие чужие тайны и кровь». «Кровь?» — подняла брови девушка. «Увы, лучший способ спрятать свою тайну — сделать ее тайной мертвецов. Хотя и это часто не является гарантией. Вот как? Ну, а что до мрак беленького, то тут люди отчасти правы. Слишком часто мне приходится подстраиваться под него. Я, признаться, думала, что не в смысле угождать его желаниям, а в попытках устранить те проблемы, что он постоянно создает». Кузнецова нахмурилась, а Романов тут же пояснил: «Прошлой осенью он вздумал приделать к гробу колеса и сделать из него гоночный аппарат. Естественно, стоило ему заставить колеса крутиться, он тут же его испытал и чуть не убил шведского посла, что приехал утрясти правила дуэли. Черт с этим шведом, они сами чуть не разбились. Какой ужас! И так постоянно. Ему что-то взбредет в голову, и он тут же бросается это воплощать, а я, в меру своих сил, все это разгребаю. Но так же не может продолжаться вечно».